ответить. Зная все то, что скрывается за айсбергом противодействия учению, о чем мы еще будем подробно говорить во второй книге, можно только воскликнуть словами Яна Гуса: «О Санкта Симплицитас! О святая простота!» Великий подвижник произнес их, когда увидел старуху, подбрасывающую дрова в костер, на котором его сжигали. Путь Рерихов никогда не являлся беспочвенным мечтательством и абстрактным космизмом. Основанием, от которого Рерихи шли к общечеловеческим ценностям и единству мироздания, была Россия. О сущности этого пути в преддверии Второй мировой войны и роли в ней русского народа замечательно написала шанхайская газета «Слово» в 1937 году, выделив пророческие слова Николая Рериха. Если Достоевский предвидел, что России надлежит сказать миру новое слово, то сейчас, когда судьбы многих народов, и в первую очередь народов Европы, положены на весы, это новое слово пришел сказать миру современный гималайский мудрец в лице русского художника и мыслителя Николая Константиновича Рериха, языком своих гениальных творений кисти, пера и исследований вековой мудрости таинственного и зовущего Востока. Это новое слово, сказанное Рерихом миру, не есть отвлеченная философия, но есть мудрый совет жизни, выношенный им из тайн русской природы, русского сознания и русской всеобъемлющей любви к человечеству, о которой он в своей статье «По лицу земли» пишет, указывая на характерное свойство русского человека постоянного чаяния. «Есть, — пишет Николай Рерих, — какая-то благородная, самоутвержденная щедрость в этом всемирном деянии. Вовсе не хотим сказать, что, мол, какие мы русские, совсем другое хочется отметить, как факт непреложный исторический. В будущих летописях будет отмечено это русское всемирное даяние. Происходит оно поистине в планетарных пределах, и тут не может быть случайных, мелких делений. Вырастает соображение творческого блага, в котором каждый может и должен приобщиться в качестве неустанного трудника. Мы не хотели знать возможностей своей земли и народа. Припадая к земле, мы слышим, земля говорит, все пройдет, потом хорошо будет. Пройдут испытания. Всенародная, крепкая делом Русь стряхнет пыль и труху, сумеет напиться живой воды, наберется сил, найдет клады подземные. Точно неотпитая чаша стоит Русь. Неотпитая чаша — полный целебный родник. Среди обычного луга притаилась сказка. Об этой сказке Рерих твердит миру, пишет шанхайская газета. Примечание. Слово «Шанхай» цитируется по книге. Рерих Николай Константинович. Письма в Америку. 1923-1947. Если же говорить о безоружности перед проблемами современной жизни, о рекомендациях относительно зла, об отсутствии которых сетовали уважаемые доктора-философы, то достаточно было бы перед составлением отрицательного отзыва ознакомиться с той самой книгой Клизовского «Основами миропонимания новой эпохи», в следовании которой обвиняли автора спецкурса. Все бы беспочвенные обвинения немедленно бы рассеялись, была бы добрая воля. По оглавлению книги находим раздел «О противлении злу» и читаем. Цитата. «Об этом знали все великие учителя человечества и в той или иной форме сообщали людям о необходимости борьбы с тьмою. Но никто из них никогда не учил, что на зло человек должен отвечать злом. Если стать на подобную точку зрения и начать проводить ее в жизнь, то зло затопило бы мир. Мир существует добром и держится правдой, но не злом, и зло может быть побеждаемо исключительно добром, но не злом. Человек, который за зло платит злом, содействует хаосу и сотрудничает с тьмою. Затруднение, которое встречает западный мир в необходимости сочетать кажущиеся противоречивые требования борьбы с тьмою, которая распространяет зло, и воздействие за зло добром, приводит к появлению ложных учений о непротивлении злу и есть в сущности незнание закона кармы. Мы должны именно, как сказал Христос, прощать врагам нашим, ибо иначе мы не выйдем из заколдованного круга кармы. И кто из нас может знать, что полученный нами удар не есть заслуженный обратный удар кармы? Возвращая же этот